Королевство русское. Книга вторая. Орда. Глава 1. Событие первое. Велнес в литовской мифологии противник громовержца Перкунаса. В язычестве был богом загробного мира и покровителем скота. После христианизации населения его образ демонизировался и слился с чертом. Ни один город на Руси не может похвастать тем, что в нем пребывал, жил, византийский император. Ни один, кроме Галича. В этом городе гостил у Романа Мстиславича, прадеда Андрея Юрьевича и отца Даниила Галицкого настоящий ромейских император Алексей Триангел. Та еще сволочь. Когда его младший брат Исаак в 1185 году стал басилевсом, Алексей смог возвратиться на родину из изгнания и достичь ранга севастократора, высший придворный титул в Византийской империи, до этого назывался кесарь. В благодарность за оказанную помощь Алексей Триангел ослепил правителя, басилевса и родного брата по совместительству, и сам занял ромейских престол. Правили братики жестоко оба и бездарно, сначала деспот Кипра их побил в морском сражении и отделился, потом болгарское царство провозгласило независимость. Чуть погодя и сербский жупан Стефан Неманя провозгласил себя независимым правителем. Да, а потом пришли крестоносцы и выперли из города и с трона обоих братьев и сына с племянником, Алексея IV, а Византия еще на несколько кусков развалилась. Алексей Триангел провел в скитаниях по бывшим землям Византии 7 лет, но нигде не мог найти приюта. Тогда-то и в Галич его занесло, и только в 1210 году он нашел убежище при дворе давнего противника империи, Конейского султаната. Там он решил занять престол Никейской империи, одном из осколков Византии, где правил его собственный зять Феодор Иласкарис. Заключив союз с мусульманами, Ангел и тут облажался, он проиграл генеральное сражение и окончил свои дни в монастыре, куда его родич запер от греха подальше, и бог с ним, 100 с лишним лет прошло. Так, да не так, приехал беглый император в Галич не один, с кучей всяких придворных и племянницей. Заключил император союз с Романом Мстиславичем, который был скреплен браком галицко-волынского князя с Ефросиньей Анной, дочерью императора Исаака II Ангела. Дочь ослепленного братца и стала матерью Даниила Галицкого и Василька. В крещении на княжение имя сменили невесте на Марию. Бабка горя хапнула из-за бояр и князей русских, претендентов на княжеский престол, но осталась твердой и властной. Внукам, например, дала чисто русские имена – Ираклий, Лев, Шварн. Но бог с ней. В Галиче беглый император оставил потомство. Понравилась ему боярышня молодая, что была в свите жены Романа Мстиславича Марии. Базилевс уехал, а в боярском роду Судиславичей появился после мальчик. Его внук и сейчас боярин в Галиче и зовут его Андрей Андреевич Дрозд. Выглядит по-другому, нехилый чернявый грек, а здоровый блондин с васильковыми глазами, выглядит да, а вот характером и подлостью в дедушку. Хлебом не корми, а дай интригу замутить, и все подло из-под тишка. Что делать будем, бояре? Андрей Дрозд то ли от деда, то ли от прадеда, ромейского императора унаследовал все же кое-что, но с горбинкой, доминантным, видно, сей ген оказался. Теперь поздно, в Венгрию бежать, али кляхом, просипел кто-то из угла, на него повернули головы, но полумрак не дал повернувшимся рассмотреть усмешку на губах говорившего. Ты же говорил, Андрей Андреевич, что нас 12 совместно, и если мы все дружины наши соберем, то легко задавим владимирцев. Тем более, никто там наших воев за раз и не ждет. Боярин Святослав Рогоз хмуро глянул из-под кустистых бровей на заводилу. Надежа-то на инока Егория была, самый богатый из галицких бояр, встал с лавки и прошелся по горнице, разминая затекшую ногу. Что вышло? Что говорит Рисофор? Ничего не говорит, но князь Андрей жив. Андрей Дрозд махнул рукой. Демид Силыч, что же твой зять? Что с ядом? Может, негодный, может, не настоящий, то мне неведомо. Невысокий чернявый лет 40 боярин в накинутой на плечи свитке из темно-красного атласа обвел всех присутствующих злыми глазками. Дьявол с ним, с ядом. Мы что делать будем? Надо бы, прежде чем в омут кидаться, разузнать, что произошло. Передал ли Тимофей Юрьевич хромой яд послушнику? Подлил ли в питье, а ли трапезу яд Егорий сей? Остался ли яд, да принял ли, наконец, то питье князь, а ли нет, а то мы тут нарешаем. А послушник струхнул просто, кишка тонка оказалась, из угла скрипучим голосом предложил пожилой уже мужчина с седой почти бородой и совершенно белыми усами, боярин Демид Силыч. Ты, Константин Богуславыч, приглашен ведь на свадьбу к князю, повернулся к другому боярину Андрей Дрозд. Так и я приглашен, Боярин Владимир Батык оглядел присутствующих, видимо ждал, кто еще откликнется, но больше приглашенных не нашлось. Поскупился что ли Андрей Юрьевич, или дело в другом, знал, кто против у него покусился, а тогда их почему позвал, странные дела, так и князь у волынцев странный, а разведай, что с ядом, что с иноком, вернешься и решим тогда, тем более ляхи и литовцы на свадьбу с дружинами явятся, хоть и с малыми, начнем бузу, примчимся и что воевать и с Литвой, и с Мазовией, и с Польшей, ежели пострадают их короли да князья не стерпит же ответ дадут, пояснил свою мысль потомок императора Ромеев. Добро, а вы пока сидите спокойно и дружины готовьте. Первый в мире банкир помассировал подбородок, оглядывая собравшихся бояр. Он уже пожалел, что с этими трусами связался. Так ли уж плох князь Андрей Юрьевич? Событие второе. Калвис или Тельявелис, божество из балтийской религии. Он литовский бог кузнецов. Согласно литовской языческой мифологии, Калвис или Тельявелис, божественный кузнец, который каждое утро создает солнце и делает кольца, чтобы божество Аушрини могло жениться на нем. На самом деле, секрет Булата настолько прост, что его могли делать примитивные древние металлурги в Индии, Персии и прочее, тогда почему сейчас не могут? Да могут, конечно, только нужно откатиться к примитивным технологиям. Ну вот пример, есть у вас кофемашина с капсулами дома, и кончились капсулы, а в кухонном гарнитуре лежат подаренные вам другом, вернувшимся из Бразилии, зерна настоящей арабики. Вот только они зеленые, привыкли к прогрессу, а теперь вам нужно сделать кофе из зерен зеленых, не обжаренных. И начинается, до какой температуры жарить, в духовке это делать или в сковороде, помешивать постоянно или нет, жарить под крышкой, если на сковороде, или без, имеет ли значение материал сковороды, важна ли толщина слоя зерен, а вонь, получившаяся при процессе, нет, запах жареного кофе появится позже, сначала вонь, не лучше ли бросить и сходить купить капсулу к кофемашине. Профессор Виноградов из посещения Златоуста и работы с фанатами Булата сделал следующие выводы. Металл превращается в Булат в процессе плавления. Чем дольше варится Булат, тем он лучше. Все, больше никаких секретов. Даже не важно в каком виде туда попадет углерод. Аносов вообще пошел сверхдальним путем. Он сходил в магазин и купил в нем все карандаши. Раздербанил их, выковырил стерженьки и убедился, что их мало. Тогда он кинул клич, и все знакомые и незнакомые люди понесли ему огрызки карандашей, и даже стали помогать ковырять, выковыривать оттуда графитовые стерженьки. Хватило на одну плавку, и потом на одну саблю, что он преподнес императору Николаю Павловичу. А в отсталом Иране не было карандашей, и чугун с карандашами они даже сопоставить не могли, не знали, что и там просто углерод. Потому, ничтоже сумняшися, добавляли к железу четверть чугуна. Железо разное по химическому составу, чугун разный, и тем не менее, Булат получался. Ну, правда, нюанс есть. В иранском чугуне, как гораздо позднее выяснилось, есть марганец, как и в некоторых сортах шведского железа. И он необходим для Булата, что делали в Иране. Так вернемся к кофемашине. Она не варит кофе. Стоит это запомнить. Появилось металловедение и куча профессоров-металлургов. И они, имея науку и приборы под рукой, кинулись получать Булат. То решат, что главное – кристаллизация, то кинулись закалки и отпуски различные исследовать. Было профессорами и любителями перепробовано все. Изменение скорости остывания попробовали, выдержку расплавленного металла в сильном магнитном поле, разную лигатуру в качестве зародышей кристаллов, потом в ход пошла различная форма тигли и рисунки в них, которые бы упорядочивали структуру слитка. Дальше всех пошли американцы, так как денег ВОЗ и все лучшие профессора у них, янки додумались до удивительной вещи, они делали форму с дном, на котором был объемный рисунок национального флага, заливали в форму металл и потом на любом распиле он имел рисунок звездно-полосатого. Еще бы чуть и поняли секрет, сделай форму с японским флагом и сравни Булат по качеству. Нет, ударились в магнитные поля, а Аносов понял, уяснил, что сталь и Булат могут быть сварены из одной шихты, иметь одинаковый химический состав и абсолютно одинаковые кристаллы и дендриты, если варить в одинаковых тиглях и одинаково их остудить. В чем же тогда разница? Сталь – это монолит, а Булат – композит, в этом и различие. Сталь довели до расплава и остудили, а Булат – варили. В процессе плавления аустенит разложился и выделился цементит, появилась матрица низкоуглеродистой стали и частицы карбидов разной формы и объема. Это и есть Булат. У Аносова получился Булат, так как он понял, что процесс с достижения металлом свойств Булата – это линейная функция. Чем больше, в пределах разумного, температура и дольше время варки, тем лучше Булат. И процесс идет плавно, без ступенек. Все, теперь, медленное на несколько суток остывание вместе с печью. В Златоусте Булат получали. Шашка в музее есть, и там на ней есть отшлифованный и протравленный кусочек, чтобы структуру металла показать. Профессор Виноградов тоже решился наконец, хоть дел было излиху, как хроноаборигены гутарит, а выделил седмицу после свадьбы. Графита так пока и не добыл, так что пришлось идти по методу товарища из Ирана. Нужен чугун с примесями марганца. Ясно, что на территории Руси такой не получить. В болотной руде этого металла нет. Нужно свиное железо, которое получилось в результате ошибок у свиев. Да, в Днепропетровской области Украины будет город Марганец. Или в Запорожской, ну, неважно, там полно марганца, и он точно сейчас недосягаем. Во-первых, нужно шахты строить, а во-вторых, там явно сейчас Золотая Орда. Пришлось идти очень затратным и долгим путем. Взяли крицы шведского железа и переплавили с переизбытком древесного угля. Температуру старались держать такую, чтобы чугун расплавился, а сталь нет. Нужна где-то чуть больше 1200 ц, но точно меньше 1400 ц. Кузнецы бывшие уже приноровились определять температуру по закручиванию волос в бороде на определенном расстоянии от печи. Так что с этим справились. Получили лужицы металла на падине, разбили их. Ну, какой уж есть, но точно чугун, раз ломается. Следующим этап сложнее. Нужно получить керамические тигли, выдерживающие температуру в 1500 ц. Делали их из заранее обожженной каолиновой глины. Получилось далеко не с первого раза. Горшки трескались и даже лопались с грохотом в печи или после при остывании. Понятен процесс. Делали их толстостенными, температура внутри и на поверхности разная. Все же несколько горшков получили. Загрузили наше болотное железо с добавлением четверти свейского чугуна и сверху известняком, молотым до крошки, засыпали. Аносов кидал битое стекло, но, чтобы продать что-то ненужное, нужно сначала купить это что-то ненужное. То есть, сначала нужно стекло сварить, а потом его разбить и в тигель сунуть. Так что, решил пока ограничиться известняком Андрей Юрьевич. Там ведь главное, кальций, для связывания фосфора и серы. Ну, а чтобы серу точно перевести в шлак, сыпанули еще и соду, на 2-3. Там натрий, он серу лучше свяжет. При этом профессор понимал, что скорее всего марганцовистый чугун иранцы использовали по наитию именно из-за способности марганца связывать серу, но черт его знает, пусть будет и натрий. Кашу натрием не испортишь. Загрузили тигли в печи, двое суток кочегарили, потом трое суток остывал металл вместе с печью в горшках. Разбили, проковали, отшлифовали кусочек и протравили кислотой. Что и требовалось доказать, получили серые штрихи и пятнышки булатные. Но профессор, затевая выплавку булата, решил чудо явить народу. На дне всех горшков была вылеплена голова с нимбом. Перевернули слиток, обработали напильником, зашлифовали весь и протравили. Ну, сказать, что получился рисунок четкий, нельзя, но с расстояния в пару метров даже скептик голову с нимбом увидит. Присутствующий при травлении, специально приглашенный почетным гостем, митрополит Афанасий слиток схватил, выронил, все же пут примерно, но снова схватил и уволок. Чудо ведь, интерлюдия. Хан Узбек родился и вырос в степи, воспитывался и жил по ее законам, но там ведь, как и в любом порядочном государстве, идет борьба за власть. Батеньку убили, а маленького царевича спрятал у себя его дед по материнской линии и воспитывал узбека, как сына у себя на Кавказе. Можно сказать, что хана Узбека изваял черкесский князь Елбаздук и сказал маленькому царевичу дед: «У нас, угорцев, не принято воспитывать сыновей в своем доме, мы отдаем своих мальчиков на воспитание нашим дворянам-узденям, для того чтобы во время воспитания не проявлялась слабость и жалость отца по отношению к своему ребенку, ибо в основе нашего воспитания лежит твердость, неукоснительность, жесточайшая дисциплина в познании всех наук. Ты мне не сын, твой отец Тагрул должен был бы сам выбрать тебе воспитателя, но он оставил этот мир, потому я могу предложить себя и стать твоим воспитателем-аталыком». Так и воспитал черкесский князь Елбаздук отважного и умелого воина, умного правителя и верного мусульманина. Именно при хане Узбека, как у нас при князе Владимире, Золотая Орда получает новую религию. Непростое это было занятие и излиху кровавое. Став ханом, узбек принял ислам, по симеоновской летописи, сел на царстве и обессерменился, и получил имя Мухаммед. Его попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление ордынской аристократии. Лидер истинных чингизидов Тунгус, Тас и эмир сарая Кутлук Тимур заявили узбеку: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания и каким образом мы покинем законный устав Чингисхана и перейдем в веру арабов?» Собрались царевичи, покалякали между собой и решили зазвать нового хана на пир и убить там, ну, и понятно, самим сесть на престол. Историк Рашид ад-Дин так описывает про попытку монгольских эмиров чингизидов убить узбека. Когда узбек прибыл на пир, то Кутлук Тимур, сообщивший ему секретно о замысле эмиров, сделал ему знак глазом. Узбек заподозрил опасности, под предлогом удовлетворения нужды встал и вышел. Тот эмир Кутлук Тимур пошел вслед за ним и рассказал ему, что они сговорились сделать. Узбек немедленно сел на коня, ускакал и, собрав войско, одержал верх над ними. Сына Тахтес-120 царевичами из урука Чингисханова он убил, а тому эмиру, который предупредил его, оказал полное внимание и заботливость. Это тот самый Кутлук Тимур, который долгое время управлял в качестве эмира областями Дешты, Кипчака и Хорезма, и правил Золотой Ордой и Синей, и Белый хан узбек долго, и не очень счастливо, но об этом в следующий раз. Глава 2, событие 3. Ейварос, домашний дух, защищающий зерно в литовской мифологии. Заниматься сельским хозяйством времени просто не было, металлургия и химия настолько важнее, что даже сравнивать нельзя. Андрей Юрьевич словно видел всегда перед собой большие песочные часы и мог наблюдать, как сквозь узкую перемычку просачиваются песчинки минуты, приближая день, когда взбешенный правитель Золотой Орды приведет войско. Упала песчинка и должен появиться новый меч, новая сабля. Упала другая и должны кузнецы выдать новый арбалет. Летит вниз третья, и химики во главе с Семеном должны очередной бочонок с порохом обмазать болотным или торфяным воском и отнести в специально устроенный погреб подальше от замка и города, чтобы, если не дай бог взорвется, то хоть город с домом не разрушит. Сорвалась в нижнюю емкость четвертая песчинка, и несколько сотен лучников должны провести очередной турнир на самого сильного, самого меткого и самого расторопного. Два турнира. Все же как немало королевство русское, а пару седмиц из конца в конец добираться. Потому пока отдельно Галицкое княжество и Волынское и даже Любарское или Луцкое отдельно. Зятек по-прежнему его дичится и смотрит в рот отцу, Гедимину, но деньги на проведение испытания лучников взял и обещал раз в месяц, как и у тестя в обоих княжествах проводить. А сельское хозяйство? Ну, есть тюны, соберут положенное количество дани в виде пшеницы или овса, соберут рожь и горох, даже мясо зимой привезут и рыбу, когда температура ниже нуля опустится. Лен, и лен изымут. Мед, пока в этот механизм вмешиваться рано. Если победит хан узбек и пройдет разорительным походом по городам и селищам русского королевства, то точно народу будет не до внедрения пятиполья. Знать бы еще что это, проходили на уроках истории, наверное, классе в пятом. Только вот кроме названия ничего в памяти не осталось. Да, своя дача есть, и стараются. Да, старались на одном месте 5 лет подряд морковь не выращивать, то с луком, то с горохом чередуя. Только это грядка, а как быть с полем? Что на второй год после ржи сеять, морковь, так нет второго поля у крестьянина, и не нужно ему столько моркови. Горох, а что есть зимой? Из гороха так себе хлеб. Картофеля нет, кукурузы и подсолнечника нет. Сахарной свеклы с турнипсом тоже. Вместо ржи сеять пшеницу или гречку, и как это увеличит урожай? Оставить под пар? Серьезно? Да крестьяне сахой деревянной пашут, оставь под пар и можно на поле крест поставить, там опять будет целина, которую сахой не поднять, не перевернуть. Вот и опять к железному колесному плугу подобрались. А мечи, а арбалеты, а как тот плуг должен выглядеть, чтобы землю переворачивал? Нужно опыты проводить. Когда, что там еще делают попаданцы? А они сразу улья изобретают. Ну, пчелиные домики видели все, снаружи. А что там внутри? Соты? А как это устроено? Да просто в какую сторону вход для пчел делать и каких размеров? Как бороться с пчелиной молью и шершнями? Нужно время и помощники. Нет ни того, ни другого. Еще селекция пшеницы и ржи. Чем там академик Лысенко занимался? Переделывал озимую рожь в яровую. Выращивал восьмигранный колос. Яровизация. Посевы картофеля верхушками. А картофель где взять? посев по стерне, ну, сейчас и так поле, это на 50% сорняки, а так и до 100 доберется. Тем не менее, чуть силы времени сельскому хозяйству профессор уделил. Главный ключник Глеб Зиремеевич еще весной, когда вместе со свиным железом привезли из поездок несколько мешков ржи и пшеницы яровой, получил команду найти добросовестного тиуна из молодых, который не только плетью умеет махать, но и с головой дружит. Чем же будет он заниматься? Тогда еще хитрый боярин не столкнулся с сумасбродством князя, поменявшегося сильно после ранения в голову. Еще удивляться в себе силы находил. Доходы увеличивать. Повышать урожай пшеницы и ржи. Тиуна Глеб Зиремеевич привел. Им оказался амбал выше князя ростом и бычьей шеей. Да такого крестьянин увидит и все отдаст. Себе только лебеду оставит. И рожа зверская, и плеть в руках чудовищная. Такой можно быка положить с одного удара. Естественно, Андрей Юрьевич удивленно глянул тогда на ключника, мол, точно вельми разумен сей юноша, грамоту разумеет, считат быстро, и помнит все отменно. Ну, ладно, занимайся, Глеб Зиремеевич, своими делами, я потолкую с. Неждан, уже от двери ухмыльнулся чему-то боярин. Неждан, ты же знаешь, где бывший Зимнинский, Святогорский, Успенский женский монастырь. Начал Андрей Юрьевич, ожидал в ответ могутным басом. Вестимо. Знаю, княже, нет, обычный голос. Там, по словам епископа Афанасия, есть несколько полей. Их нужно засеять пшеницей и рожью, что привезли вместе со свиным железом. При этом важно, чтобы полосы ржи и пшеницы чередовались, а между ними еще полоску гороху посади. Объясняю. Только ты сначала дослушай до конца, а уж потом вопросы задавай. Понятно, княже. Тряхнуть головой у Неждана не очень получалось. Шея мешала. Такого и не повесишь до смерти, как англы говорят, злаковые. Рожь и пшеница опыляется ветром. Ну, ты же знаешь, откуда детки берутся, вестимо. И покраснел. Ахо-хо. Так вот, что у яблони, что у пшеницы то же самое. Ну, почти. Пчела как бы в волосках таких, замечал. Она берет и переносит семя, которое у растений называется пыльца, на другой цветок, а там пестик, сердцевинка цвета. Происходит опыление, и яблоко, это как детки у яблони, а у пшенички, пчелки на нее не садятся. А говорил, понял, что перебивать не надо. Прости, княже. Бухнулся Тиун на колени. Бог простит. Правильный вопрос. Пшеница и рожь опыляются ветром, кедры и ели тоже, лещина еще. Пример. Вот растут две лещины рядом, одна на юг на полдень от другой, и ветер всегда с севера. Что будет? С севера? С полночи. Тогда на полночной урожая не будет, орехи не вырастут. Почти сразу ответил облом Неждан. Молодец. Урожай будет, часть пыльцы просыпется, но гораздо меньше, чем на втором кусте. А если рядом с яблоней не будет второй, то и на ней будет очень маленький урожай. Понятно. А ведь правда. У нас одна груша в саду растет и малый урожай вечно дает. Батя все вырубить хочет, но уж больно красиво весной цветет. Мамка не дает. Посадите рядом еще одну, только семечко у соседа возьмите, у которого другие груши по вкусу. Долгонько ждать, на третий год можно привить. Найдите дичок и посадите рядом с вашей грушей, я потом приду и привью. Привью. Выпятил губы в раздумье Неждан. Срежем верхушку у дичка и приставим на ее место веточку из выращенной из косточки. Стой, два дичка посади. У соседа веточку срежем и тоже к верхушке приделаем. Через 2 года уже первая груша будет, и ваша с каждым годом давать больше будет. Сделаю, княже. Вот, сбил ты меня. Про пшеницу. Она опыляется ветром, и нужно, чтобы пыльцу с одной полосы на другую ветром не перенесло. Потому между ними и горох с рожью нужно посадить. У ржи то же самое. Да, а чтобы урожай больше был, когда пыльца появится, ну видно, потрогаешь колос, а он пылит. Так вот, в это время нужно взять веревку, поперек полоски протянуть и пробежать, держа ее с двух сторон. Колоски начнут качаться, и пыльца с одного колоса на другой переберется. Нужно ветру помощь. Следовательно, полоски должны быть не очень широкие. А ветер? Ветер пусть себе дует, не будем ему запрещать. Ой, ну, говорю, же помощь нужна ветру, а то вдруг, когда пыльца появится, то ветра не будет или слабый. Понятно, княже? Да, там, в монастыре, отходов золы полно, ее нужно на поля отвезти, и потом всю золу, которую будут промывать в дальнейшем, возить на те полоски, что под паром. Только не переусердствуйте, слоем в санте в вершок хватит. Если будет лишнее, то запасайте до весны, на другие полоски засыпем. То же самое с отходами от дробления известняка. Нужно отдельно собирать. Осенью вывезем на поля. Чтобы было не скучно Тиуну бывшему, оно не главному агроному Владимирского княжества. Андрей Юрьевич ему еще кучу поручений выдал на лето. Нужно бросить клич по всем крестьянам, чтобы несли самые большие стручки гороха. За самый тяжелый будет выдана премия в 1 золотой венгерский дукат, за второе место и по 10 по 1 серебряному дукату. Деньги для крестьянина настолько огромные, что Андрей Юрьевич не сомневался, что из самых дальних селищ притараканит горох. Еще уже летом профессор Виноградов выделил из плотного графика 3 дня и стал внедрять на Руси матушке литовку. 10 коз кузнецы из самого лучшей дамасской стали отковали. И это не дурь, это необходимость. Если косу сделать из плохого железа и она, то гнуться будет, то тупиться, то косные крестьяне просто забросят новинку подальше, а то и продадут кузнецам на лом, а сами будут продолжать траву заготавливать серпами. Так деды делали. Чем еще бабам с детишками заниматься? А вот если коса не будет тупиться сразу и гнуться, и научить сперва этой косой работать мужиков, а после устроить показательные соревнования между косарями и серпушниками, а потом настоящие соревнования между косцами, где лучшему из них опять дукат выдать золотой, спасибо Шараберу эти дукаты потом вернутся. Вот тогда коса народную любовь завоюет. После соревнования, где победителю вручить торжественно монетку из золота весом в 3,5 грамма, глашатай на всех рынках объявит, что теперь соревнования косцов будут ежегодные, вилком допускаются все желающие и имеющие косы. Приз 3 дуката за первое место, 2 за второе и 1 за третье. Покупайте косы и упражняйтесь. И надо отдать должное Неждану, он не завалил внедрение кос в обиход. На соревновании привалило желающих посмотреть великое множество и несколько выставленных на продажу кос за 1 серебряный флорин люди купили. Базара нет, нужно снижать себестоимость кос, чтобы они стали доступны крестьянам. Еще бы знать, как это сделать при таком развитии металлургии. Виноградов это обговорил с главным агрономом и договорились пока продавать в убыток, ну, пока железо действительно не станет доступным. 100 коз, после того как войско уйдет к Житомиру, кузнецы сделают, как раз к сенокосу успеют, пообещал Андрей Юрьевич Неждану. С битвы при Мукачево привезли и продолжают везти кучи доспехов, мечей и сабель трофейных, но пока есть куда это железо девать, лес продолжают вырубать, нужны топоры, металлургия и химия пока работают на древесном угле, торф в княжестве есть и его даже добывают и возят во Владимир, но это на свечи и вообще на воскопарафин, от Бреста, где он есть, до Владимира через Ковель почти 200 верст, за день телега и 40 не делает, 5 дней туда, да 5 обратно, и это от силы 400 кило, нужно переносить туда, в Брест, химию и металлургию. Но есть одно огромное «но». Там Гедимин, который пока не сильно друг, и там Польша, которая не друг и вовсе. В реальной истории они сейчас как раз делят между собой Волынь и Галицию после смерти братьев. Тут Андрей Юрьевич выжил, но ляхи с литовцами от этого белыми и пушистыми не стали. Нельзя пока металлургию и химию с их секретами от себя отпускать. Событие 4. Евине, домашний бог, защищающий зерно в Вавинах. Все ведь знают, что такое центнер. Это к тому, что решил Андрей Юрьевич перевести урожай, собираемые в его селищах, а их, как оказалось, целых 55, в доступные для понимания. А то урожай сам, 3 или сам, 5 ничего не говорит, кроме того, что один мешок зерна посеяли, а 3 или 5 снял. Если 3, то ведь совсем кисло, этот же мешок нужно опять на семена оставить, и того 2 мешка остается. Так про центнер. Давно, лет за 5 до попадания в прошлое, профессор читал книгу про такого вот попаданца, и он в деревне революцию делал, и урожай получил сам 30. Андрей Юрьевич решил тогда посмотреть, как это перевести, да, сколько вешать в граммах. Зашел на какой-то сайт и выпал в осадок. Вот нужно до 60 лет почти дожить, чтобы узнать, что центнер – это не обязательно 100 килограмм, более того, тонна – это тоже оказывается может быть совсем не 1000 кило. Ходил потом в институте и всем эту загадку загадывал, студентам в том числе. Так из несколько сотен опрошенных только один нет не знал правильного ответа, а высказал предположение. Плохо, оказывается, мы воспитываем нашу молодежь, а получается вот что. В Англии центнер весом по специальному закону, 112 фунтов или 50-80 кг, а в США и Канаде 100 фунтов или 45-36 кг. Называются они длинные и короткие центнер соответственно. Ну и следовательно тонна, это совсем не 1000 килограмм. В тонне у этих извращенцев содержится 20 центнеров, что дает короткую тонну весом 2000 фунтов или 972 кг и длинную тонну весом 2240 фунтов или 1016 кг. Так это не экзотика, так они и считают. В Соединенных Штатах Америки короткий центнер используется в качестве меры при продаже домашнего скота, зерновых культур и масличных культур, бумаги и добавок к бетону, а также некоторых товаров на фьючерсных биржах. В Англии же почти все считают в длинных центнерах. Ну, пусть изгаляются. Про урожайность профессор тогда вычитал следующее. Норма посеву пшеницы на 1 гектар составляет от 160 до 250 килограмм. Пусть будет 200 для ровного счета. Итак, сам, 3 считаем. 600 килограмм делим на 100. Получим 6 центнеров с гектара. Сам, 5, это 10 центнеров с га. В Голландии и прочих успешных странах урожай достигает 100 центнеров. Итого урожай, сам, 50. В России около 20 центнеров с га и соответственно сам, 10. И только в Ставрополье и Краснодарском крае иногда доходит до сам, 30 или 60 центнеров гектара. Норма на рожь почти та же. Пусть будет тоже 200 килограмм семян на гектар. И урожайность в России у ржи от 17 до 28 центнеров с гектара. Сам, 8, сам, 14, сам, 8 в 21 веке с удобрениями. Кстати, про удобрения. Это только у плохих писателей начинает барышня Попаданка сразу команду давать хроноаборигенам. Возите весь навоз на поля и будет вам счастье. Нет, не будет счастья, люди просто умрут. Основными удобрениями для озимой ржи на самом деле являются навоз и торфонавозные компосты, нормы для которых составляют 30-40 тонн на гектар для районов с достаточным увлажнением гектар, это 100 на 100 на 100 метров, а 40 тонн, это 400 подвод навоза. Навоз, который нужно загрузить на телегу, потом довести до поля, потом сгрузить и раскидать. И ладно бы, но нужно иметь плуг с отвалом, чтобы навоз заделать в почву. Одна лошадь это вряд ли потянет. Нужно пару лошадей иметь, и он даст в этом же году огромное количество сорняков, которые погубят весь урожай. Итого, всю зиму возить навоз, угробить себя и лошадь, и получить траву и урожай сам, 8 в самом лучшем случае. И еще чуть математики. 100 на 100 метров это 10 тысяч квадратных метров, а 40 тонн, огромная цифра, это 4 кг на метр, треть ведра, тонюсенький слой, да и тот с разрывами. Дачники, дорвавшись, машину в 5 тонн заделывают в 5 соток, по 10 кг на метр. Не возили на Руси навоз на поля и не будут никогда возить. Это разве дачники на картофельные поля, потому что их по радио обманули, пообещав огромный урожай. Картошка же будет гнить и станет водянистая и невкусная. Неждан походил, посчитал и выдал результаты в кадях, верстах, золотниках, пядях и локтях. Таблицу переводов мер и весов к тому времени профессор составил и получалось, что хреновенько все в королевстве датском, да и в его не лучше. Урожай сам, 3, сам, 4, это норма. И только у хороших хозяев хороший год и только озимые дают сам, 5, больше не бывает. А вот в плохой год бывает и сам, 2, то есть 4 центнера с гектара. Где, блин, взять картошку? Ведь там урожай в 400 центнеров не редкость, в 100 раз больше. Пока же ситуация выглядела так. Все это со слов Неждана, ну, а раз он был тиуном, то есть во все это человеком погруженным, то доверять его цифрам можно было. Человеку с излихом нужен кило зерна в день. На семью в 6 человек нужно 2 тонны зерна. Это с учетом каш, хлеба и кормления кур, оставленных зимовать. Оставляют по несколько штук всего. Чтобы получить 2 тонны зерна нужно 2-3 десятины земли, и она у пахарей есть. И даже хватает отдать десятину церкви и продав заплатить налог боярину или князю. Увеличение урожая крестьянину на пользу не пойдет. Цена на зерно упадет и больше наработавшись он получит те же деньги. Пусть даже чуть больше, но промышленных товаров больше не станет, и значит начнется промышленная инфляция. Товары станут дороже. В результате вообще то на то получится. И плюсом, Риги, Авина и прочие сусеки рассчитаны на известный урожай. Еще и строить нужно, опять нужны деньги и силы, которых не лишку. Вывод. Увеличение урожайности зерновых без налаживания рынков сбыта и увеличения промышленных товаров – это путь к революции. К бунту так уж точно. И выходит, Те скупщики хлеба в царской России, клейменные большевиками хлебные спекулянты, были отдушены и благом, но их нет сейчас, везде сплошное натуральное хозяйство. Сначала надо увеличить количество промышленных товаров, даже устроив на них дефляцию, потом вырастить класс хлебных спекулянтов, и только потом можно увеличивать производство зерновых. А голод? Ну, голод – это от стихийных бедствий. Саранча в Поволжье или холодные весны, или дожди все лето, не каждый год такое бывает. Выход простой – государственный запас зерна в нормальных хранилищах. Но семеноводческие станции нужны, чтобы, когда и товары, и спекулянты появятся, можно будет нарастить производство зерна. Чем Неждан все лето и занимался, создавал первую в мире семеноводческую станцию. Глава 3. Событие 5. Пизюс, бог супружеской любви, плодовитости, секса и фаллического духа у литовцев, почитался юношами. Пизюс приводит жениху невесту. Свадьба запомнилась Андрею Юрьевичу двумя вещами в основном. Первое, это само собой, невеста. Как понял Виноградов, девочка с красивым именем Альдана родилась в феврале 1311 года. И сейчас в октябре 1323 года ей всего 12,5 лет. И это полный пипец. Ну, может, она из-за высокого роста родителя, и сама довольно высокая, где-то 1,55 м, но один черт, ребенок. И ее нужно тащить в постель, более того, это необходимо сделать. Нужно ту самую кровавую простыню показывать. Собралось же полно европейских родственников. Попробуй обычай нарушь. Ну, все же книжки читают, фильмы смотрят, и про простыню с кровью невесты слышали. При этом данный обычай, как у мусульман в ходу, так и христиан, сейчас, в 14 веке, ортодоксальные схизматики русские православными священниками уже к этому всерьез приучены. И, наверное, это хорошо. Вот только девочке худенькой, у которой даже груди еще нет, от этого будет не легче. Андрей Юрьевич про обычай кровавый по дороге исподволь расспросил Рисофора Егория. Полученная информация не порадовала. Кто же это все делает? Как происходит в лицах? Ты, Егорий, знаешь же, что я обеспамятовал. Не вводи в грех, рассказывай подробно. Я же схимник будущий. Не гневи Бога. Рассказывай, а то азм глупостей наделаю, а там всякие короли и князья великие. И это правда, на свадьбу приглашен король Польши Владислав и Лакитик, Пол, Дубльвей Адысав и Акиетик, с 13-летним сыном Казимиром, надо полагать, будущим королем Польши Казимиром Великим, и племянник Юрий II Болеслав Мазовицкий, сын Тройдина и Пяста, князя Мазовицкого, и Марии Юрьевны, дочери Юрия Львовича, старшей сестре Андрея Юрьевича. Мазовия сейчас – отдельное независимое княжество, не сильно зависимое от Польши и поделенное между тремя братьями – Земовитом II, князем Равским, Тройдином князем Черским и Вацлавом Плотским. Сам Тройдин не приедет, у него заметня с крестоносцами, там приехали папские легаты и пытаются их помирить, но зная крестоносцев, в это слабо верится. Сестра Мария, понятно, без мужа тоже не приедет, невместно. И это хорошо, а то пойдет потом по Польше слух, что царь день не настоящий, и без того проблем хватает. Племянник же его не видел и сравнивать ему ни с чем. А вот повлиять на племянника можно, немного усилий, немного яда или стрел каленых, и дядья по отцовской линии у Болеслава могут кончиться. Мазовия станет единой, чего бы ей вместо Польши не присоединиться к королевству русскому. Это так даже не план, мечтанулось вдруг. Сейчас же можно уговорить племянника с несколькими десятками рыцарей весной прокатиться, поганых побить. Парню 16 только исполнилось, самое время рыцарские подвиги совершать. А еще нужно ему русскую жену найти. У князей, что приведут дружины с ними биться вместе с Ольговичами, всяко разно дочери есть. Поставить одному из них условием мира женитьбой на его дочери племяша. Главный же гость, сам великий князь Гедимин с парой сыновей, Витовт будет, наследник и Альгерд, естественно, и Любард, который сейчас Дмитрий, с женой, дочерью Андрея Юрьевича Ефимии от первого брака пожалуют. Не тяни, Егорий, рассказывай про свадьбу и первую брачную ночь, подтолкнул Рисофора князь Владимирский. Говорят люди, сам-то не был на таких гульбищах. Ох, там, княже так одеется. После первого хаем, вот, этого того самого, ночью еще, свахи или родители жениха заходят в опочивальню, чтобы забрать окровавленную после хаем, ну этого, простыню. Убедиться должны, что она будет окровавленной. У тебя же, княже, нет ни родителей, ни свахи, так и не ведаю, кто пойдет, а токма найдутся. Пиршество же в это время продолжается. В невинности невесты желают же удостовериться, прости Господи, не только родители жениха, но и все гости на свадьбе. По этой причине простыню вывешивают на видном месте в переднем углу. Наказание за нечистоту, если вдруг обнаружится, что невеста нечиста, ее отцу прилюдно преподносит особую чарку с медом. В этом кубке не имеется дна. Далее-то понятно, отец берет чарку, и мед у него проливается на пол к стыду родичей невесты и гневу всех других гостей. Жених опосля имеет право вернуть опозоренную хаем девицу, блудницу ее семье. Больше взять ее в жены никто не будет. Невесты же многие после сорому сего в омут или в прорубь кидаются, прости их Господи. Токмо не все это, мало сего гостям. Родители, не сумевшие сохранить девушку для ее законного супруга, презираются, плюют им вслед, а свахи, матери и сестрам нечестной невесты вешают на шеи лошадиные хомуты и в таком виде водють по всему селищу или городу. И в этих плювать можно всем встречным поперечным, перешел на шепот Егорий. Уж не помнил, в какой книге это Андрей Юрьевич прочел, но выход он знал. И именно так и поступил. Объяснил пигалице, что будет делать, и зачем он это делает, и припасенным ножом себе палец порезал. Там той крови нужно-то чуть. Хмельные родичи невесты и несколько владимирских бояр вперлись в опочивальню, выдернули из-под утешающего князя пацанку простыню и убежали, сразу и рев в зале устроили. Самое интересное, что даже король польский вломился в спальню и сильнее всех за простыню тянул. «Не плачь, Ань», — продолжил успокаивать девицу ревущую профессор Виноградов, «люба ты мне, красивая, высокая, глаза золотые, а только годик с этим повременим. Знаешь ведь, что многие матери с первыми родами и сами умирают, и дитё погибает, а все из-за того, что малы еще. Подрастешь, округлишься, хаем, ну и тогда того, этого, успеется, а ребеночек, люди ж ведют, это мои люди, я с ними разберусь. Не плачь, будет у тебя сын и дочки, сын так вообще королем станет». Анька все одно ревела, а потом отрубилась. Ну, уедет вся эта комарилья и можно будет серьезно с девочкой поговорить. Кстати, насчет поговорить. Анька, Альдана знала три языка. Знала латынь, знала какой-то не сильно отличающийся от того, что был в Галицко-Волынском княжестве вариант русского. Возможно, белорусский уже начал отделяться от общего восточнославянского, старорусинского, а может и не был одним языком. Почему-то были же всякие поляне, древляне. Третий язык был жемайцкий, ну или старолитовский. Ну и, как и профессор Виноградов, на тройку с минус владела немецким, каким-то диалектом немецкого. У Гедиминаса был пленный рыцарь-крестоносец, который и учил его детей латыни и разным другим наукам, прорывались у него и немецкие слова, вот их Альдана и запоминала. Попытался свой немецкий Андрей Юрьевич сравнить с языком крестоносца и понял, что без переводчика им не пообщаться. Хотя, так и так нужен переводчик. Виноградов немецкий язык в школе и институте учил и даже пятерки получал, но это не разговор с носителем. Но мысль про преподавателя немца, знающего латынь, в голове у Андрея Юрьевича застряла. Может попросить его у Гедимина в качестве свадебного подарка? Пора университет открывать. Событие шестое. Вилнис, черт, противник Перкунаса, восходит к божеству Велс, литовские боги. Второе, что запомнилось со свадьбы, это сапоги и ботинки родичей, приехавших на свадьбу из Литвы и особенно из Польши с Мазовией. А вот интересно, если он женился на дочери Гедиминаса, то теперь ему ее братья Шурины. Значит, Витовт и Альгерт, приехавшие на свадьбу, ему Шурины. А еще они братья зятя Любарда, Дмитрия. И кто они ему? Девери, как это одним словом будет, Шуридеверь. Ну, да ладно, и Шурины, и поляки знатные, и вся их свита заявилась разодетой по последней европейской моде. На ногах у них пулены. Ботинки это такие смешные без каблука. Название выдала под пытками теперь жена Анька. Пытал он ее сгущенкой. Ну и что, что сахара нет, зато есть мед. Ничего страшного из-за замены, да вкус другой, но ведь никто не пробовал настоящей сгущенки. А вот такую на меду Андрею Юрьевичу всегда жена к блинчикам делала. Рецепт элементарный. Покупается молоко или сливки, чуть подогреваются, туда вбухивается сухое молоко и мед. Соотношение сухого и нормального молока 1:1, по стакану, и треть стакана меда. Потом все это миксером взбивается до однородной массы. Сгущенка другая по вкусу, но по мнению профессора Виноградова намного вкуснее. А с блинчиками, так вообще на ура. Здесь, в 14 веке, все не просто с сухим молоком, потому отстаивают несколько раз, сливая, а потом ложкой снимая сливки, и снова сутки отстаивая, получается, наверное, жирнее, но не менее вкусно. Рецепт рассказал князь Владимирский тому монаху, что для него по указу епископа Афанасия еду готовит. Отец Михаил наловчился, теперь и для епископа такую штуку готовит. Много же дней в году, когда поститься не надо. Про обувь братьев Иляха Фанька под сладкой пыткой поведала следующее. Ах, да, пулены, это такая обувка с длинными носами. Смотрится совершенно по-клоунски. При этом на гостях можно сразу заметить, что длина носов и степень их загнутости отражает социальный статус хозяина. Там все непросто, как ему молодая жена объяснила. Длина носов строго регламентирована. Принцам по крови было разрешено носить обувь с носами в 2,5 ступни, родовитым дворянам, ну там владельцам графств и княжеств, в 2 ступни, рыцарям, в 1,5 ступни, горожанам, в 1 ступню, простолюдинам, в 0,5 ступни. Правда, на вопрос профессора, а что кто-то ходит и с линейкой меряет, Альдана пожала воробьиными плечиками. Ну, правильно, кто же ее в город выпустит посмотреть на горожан в пуленах? Жутко краснея и уткнувшись в подушку, Анька пересказала то, что от женатых сестер слышала. Полость пустого носка забивали паклей, и этими носками кавалеры флиртуют с дамами. Ими, во время званных вечеров, под столом, шаловливые рыцари и принцы могли довести до оргазма соседку, которая сидела напротив. Твою же налево, нужно это свинство на Руси запретить. Пусть Европа сама с ума сходит, и тут церковь православная будет ему в помощь. Анька тут же его мысль подтвердила. Оказывается, и католическая церковь была против пулен. Она сразу углядела в этой обуви угрозу благопристойности и настоящий разврат. Кроме всего этого, в пуленах было неудобно вставать на колени во время молитвы, что пасторам категорически не нравилось. Обувь была названа когтем сатаны и проклята самим Ватиканом. Даже черную чуму, разгуливающую по Европе, смогли в Ватикане объявить наказанием за пулены. Подожди, Ань, а как они не запинаются, эти носки? Если честно, то среди поляков носка в 2 длины стопы он не видел. Ляхи чуть отстали от просвещенной Европы. Для того, чтобы длинные носы пулен не мешали при ходьбе, их пристегивают к браслету у колена цепочкой. Богатые даже вешают колокольчики, при этом взгляд закормленной сгущенкой жены стал мечтательный. Тоже колокольчик хочет? Нет, майне либен, не будет такого на Руси, ну по крайней мере, пока я жив. Завтра же поговорю с митрополитом Афанасием, за ношение такой пакости у нас будет одно наказание, что для бояр, что для городских модников, рудники. Нам столько известняка надо, ты даже не представляешь. Ага, стой, а женщины тоже такую обувь носят? У женских пулен носки намного короче, так как длинные цепляются за полы юбок. Я тебе прикажу другие черевички сшить. Будешь основательница новой моды. Потом и вся Европа переймет. Какая же дама откажется от туфелек на каблуке? Событие 7. Кавас, бог войны у древних литовцев. Ему был посвящен месяц март, ему молились литовцы, готовясь идти в бой. Символами Каваса были вороный конь и черный петух. Они приносились ему в жертву и изображались на военных знаменах. Да, чем дальше в лес, тем ближе вылез. Свадьбу почему на осень перенесли? Ну, во-первых, летом всем не до свадеб, работать надо. Да, у рыцарей наоборот, но обычай же, привычка. А во-вторых, Альдану нужно было превратить в православную Аньку, а это длительный процесс, со всякими постами и послушаниями в монастыре. Пост длится месяц, потом крещение. В общем, длительный процесс. Именно этим 3 месяца митрополит литовский Феофил и занимался. Он же и приехал венчать Анну и Андрея Юрьевича. А тут такой подвох. Высокопреосвященнейший владыка, после разговора с посланцем патриарха отвел в сторонку, подальше от свободных ушей новенького митрополита Андрея Юрьевича. Просьба есть, завтра митрополит Феофил приедет. Давай не будем склоку устраивать и пиписьками мериться. Понятно, что у тебя больше, но нам сейчас вражда с Литвой не ко времени. Стерпи, иначе без помощи Литвы и Гедимина нам не отбиться от поганых. Взвесь, что главней, гордыня твоя или жизнь тысячи тысяч людей. Изнасилованные и убитые женщины и девочки, ограбленные и убитые христиане. Мор, голод. Стоит это того, чтобы покрасоваться в соборе, и хоть говорят поганые, что церкви не трогают, но могут и церкву спалить, предварительно разграбив. Митрополит Афанасий позыркал на князя карими глазками, пожевал губами, видимо гордыню пережевывая, и кивнул головой. «Хорошо, сын мой, пусть тебя венчает митрополит Феофил, более того, чтобы не узнал он о Томасе от патриарха Константинопольского, я с посланцем патриарха Исаии с новым епископом Симеоном отправлюсь в Галич и Львов на богослужение на несколько дней. Все же Андрею Юрьевичу чудовищно повезло с епископом Афанасием, он умнейший человек и не фанатик. Амбиции есть? Конечно есть, но не перевешивают они здравый смысл и не мешают ему принимать нужные для паствы, а не для своей гордыни, решения. Кстати, про решение. Странное приняли в Константинополе, Царьграде. Патриарх Исаия и Синод не просто сделали Афанасия митрополитом, поставив его на освободившуюся кафедру во Владимире, они его сделали. Звучит это так. Митрополит Киевский, Владимирский и экзарх всея Руси. Тем более, вызывает уважение решение Афанасия не вмешиваться в свадебные мероприятия, начатые митрополитом литовским Феофилом. «В Киев переберешься, ваше высокопреосвященство», – поинтересовался Андрей Юрьевич, когда Афанасий ему сообщил, что точно в Томасе написано. «Нет, епископ там будет мною назначен. Здесь во Владимире отныне будет главный город Руси. И тебя, княже, я на то благословляю. А с тем Владимиром, что на Клязьме, с митрополитом Петром, что теперь?» Профессор Виноградов вспомнил, что ему перед уходом настоящий князь Андрей Юрьевич рассказывал про то, что митрополит Петр был здесь епископом. «Местный, у вас, у князей нет порядка, ратитесь, и людей на смерть ведете ради гордыни и желания больше отхватить, бьетесь за чужие города и призрачные богатства, поганых на помощь зовете, чтобы свои русские города грабить, жечь, чтобы селища палить и христиан в рабство в Орду продавать. Не должно быть такого в князьях церкви. Должен быть порядок и дисциплина. Ну, так-то согласен. А если Петр тебе, владыка, подчиняться не будет? Я на Владимир с Москвой точно войной не пойду, даже если Гедимин позовет. Мы сами разберемся. Занимайся, княже, погаными. Как одолеешь, то и поговорим о нуждах церкви православной. Потерплю я год, и молиться и помогать тебе буду. Свадьба, как и все в мире, рано или поздно заканчивается. Закончилась через седмицу и это. Последним из гостей убывал великий князь литовский Гедимин. Он специально задержался, чтобы переговорить с новоприобретенным зятем о совместном походе на Киев весною, ну и узнать о подробностях прошумевшего уже на всю Европу восточную эпического поражения короля Венгрии от мелкого князька, схизматика. Про хитрость со рвом и старицей Андрей Юрьевич охотно рассказывал, шило все одно в мешке не утаишь, и второй раз этой уловкой вряд ли получится воспользоваться. Хотя кое-что подобное на битву с ханом узбеком Андрей Юрьевич готовил. Нет, не ров копать, пусть для Гедиминаса и хана узбека сюрпризом станет. А вот про состав зажигательных снарядов, про которые тестюшки тоже уже донесли, Виноградов распространяться не стал, мол, больше такие сделать, скорее всего, не получится. Секретный компонент, купленный у купцов из Генуи, кончился. Жаль, ну да ничего, татаровей вместе и без огня одолеем. Сколько собираешься войска выставить? Не поверил Гедимин, но не пытать же ему союзника на дыбе. Примерно 2500 дружины и столько же пешцев, лучников в основном. Мало, там кроме татаровей и Ольговичи будут, да и других князей хан узбек заставит дружины выставить. Залез пятерней в козлиную бородку литовец. Поговорка у ромеев есть. Нужно воевать не числом, а умением. Мы приведем дружинников, умеющих воевать, а они крестьян и пастухов. Как с унграми. Точно, только наоборот. Король Шарабер привел рыцарей столько же, сколько и у меня было, вот и пришлось умением воевать. Они были опытными и хорошо вооруженными воинами. А узбек приведет пастухов, а Ольговичи крестьян. Не помогло это дедам твоим? Разбили их поганые, усмехнулся Гедимин. Да, там были другие люди, и Литву бы захватили, да лето началось и болото не пустили конницу монгольскую дальше. Там у монголо-татар были воины, которые перед этим покорили огромное количество городов и народов. Они привыкли и научились воевать, а сейчас это просто пастухи, привыкшие к мирной жизни и участвующие только в набегах на слабых противников, которых еще и меньше в разы. Неспроста Тимуром, он же Тамерлан, в ходе его войны с Тахтамышем легко их всех в пыль сотрет, у него опять будут воины, привыкшие побеждать. Не переживай, великий князь, мы вместе справимся с ними, готовь в жертву черного петуха. Глава 4, событие 8, она нити придет, в клубок сматывает, непростые нити, волшебные, из тех нитей сплетается, наша жизнь, от завязки рождения и до конца, до последней развязки, смерти, даже боги пред нею склоняются, Как и все они подчиняются тем неведомым нитям Макоши. После недели гулянок и пьянок гости, чтоб им пусто было, отбыли наконец в свои Палестины, и Андрей Юрьевич смог уделить время привезенным генуэзцам агафонам мастерам и мастерицам. Оказалось, все плохо. Он поручил Глебу Зеремеевичу их разместить и кормить. Именно это ключник и сделал. Целых полторы недели люди вообще ничем не занимались, а ведь за них огромные деньги плачены. Пошел Виноградов пообщаться сначала с ткачихами, сватьями, бабами, бабарихами. Если что, то скорее всего, это бабушка Гвидона. А царевич хоть и злится, но жалеет он ночей старой бабушки своей. 12 ткачих боярин разместил в одной из гридниц пока свободной. Войско медленно тащилось с основными трофеями из Мукачева, и пока до Владимира не добралось. Но со дня на день должны дружинники прибыть, и нужно было с женщинами разбираться. И жилье постоянное подобрать надо, и главное, организовать им ковровый цех со всеми необходимыми станками, инструментами и шерстью. Как это должно быть устроено, Андрей Юрьевич знал. В школе в 9 классе их классная руководительница организовала для них экскурсию в ковровый цех. Что это был именно 9 класс, Виноградов запомнил. Там же после 8 половина учеников подавалась в техникумы и училища, и оставались в основном нацеленные на институт. А раз народа стало в 2 раза меньше, то их класс объединили с другим. Вот у одного из новых одноклассников мать была начальником этого коврового цеха. Увиденное тогда поразило, а позднее, когда уже женившись, Андрей Юрьевич по блату достал ковер в мебельном магазине, заставило задуматься. Цех. Ну, цех – это чересчур громкое название. Их привели к обычной пятиэтажке, и потом всей толпой они спустились в подвал. Ладно, в цокольный этаж. Улица там довольно круто вверх уходила, и половина дома была как бы шестиэтажной. В этой половине с окнами на уровне земли почти цех и располагался. Внутри было 4 больших помещения, наверное, 12, плиты перекрытия же 6-метровые, метров длиной и метров по 6 шириной. В этих комнатах и стояли станки. Это такие рамы с внутренним просветом 2 на 3 метра, и внутри белые нити натянуты, основа ковра. Перед рамами сидели на табуретках женщины и вязали из цветных ниток при помощи крючка такого узелки, а потом лезвием нитку отрезали и следующий узелок. Как рассказала мать одноклассников, в ковре несколько сот тысяч узелков, и вяжут их или ткут один ковер женщины 3-4 месяца. После Андрей Юрьевич узнал, что в дорогих коврах и за миллион может доходить число узелков. Потом начальница предложила желающим самим эти узелки завязать. Для 16-летнего Андрея это было испытание. Его распределили к самой молодой ткачихе, лет 25. В цехе тепло, и ткачихи одеты в халатики синие, такие сатиновые. У его учительницы, видимо, сел, ну или сразу был на пару размеров маловат, и всю ее обтягивал, а на груди просто не сходился. И вот посадили его на табурет этот, и начало эта обтянутая ткачиха ему показывать, как вяжут узел, встала за его спиной и прижалась всеми выпуклостями одновременно к спине, а еще и духами от нее торжественно пахнет. Это тогда модные духи были, торжество, кажется, с запахом черемухи. В общем, голова у Виноградова была совсем не узелками занята, и из-за этого дольше всех он возился, пока получилось несколько завязать. На всю жизнь впечатление. А при покупке ковра в магазине через много лет Андрей Юрьевич задумался. Если вяжут ковер 3-4 месяца и зарплата, как говорила родительница, от 80 до 100 рублей, то только на зарплату шло рублей 350, плюс коммунальные услуги. Света там было ого-го сколько, и батареи жарили. А потом ковры отвозили на головное предприятие, и там стирали и стригли, а после везли в магазин, где продавцам ведь тоже зарплату платили, и директору магазина, и грузчикам, и за свет с теплом. И главное, там шерстяная совсем не дешевая нить, а передовица в этом цехе ткала ковер из верблюжьей шерсти, как похвасталась родительница. А купил ковер 2 на 3 метра Андрей Юрьевич за 450 рублей, именно верблюжий по блату. Если все сложить и вычесть, то получается, что ковры в СССР продавали населению дешевле себестоимости, и значительно дешевле, а все СССР ругают. Пообщаться с ткачихами не удалось. При его появлении в присутствии 2 амбалов, в кольчуге одетых и с мечами на поясе, женщины забились в угол. И так бы не получилось, Рисофора Егория не было с ним, а сам полиглотом Андрей Юрьевич не был. Как потом оказалось, и Егорий бы не сильно помог. Армянского он не знал, а о черкешинке, как выяснилось позже, были 4 национальностей. Их там на Кавказе, этих национальностей столько, что сам черт ногу сломит. И языки совсем не похожи один на другой, женщины друг друга не понимали. И только три азиатки говорили на одном языке, какой-то тюркский. Византийки говорили на ломаном греческом, но гречанками точно не были. Как позднее выяснилось, скорее из Сирии они, ну, которая пока вроде еще имеет отношение к Византии. Может, из курдов, только на следующий день уже взяв Егория и позаимствовав у боярина Глеба Зеремеевича слугу старого из кипчиков, удалось с частью ткачих пообщаться и выяснить, что да, на самом деле ковры вязать они умеют, и, если князь построит станки и даст нитки шерстяные или шелковые, да, эти самые византийки, сирийки, куртки ткали или вязали ковры из шелка. Так вот, если все это князь им предоставит, то они могут ковры и сами ткать, и учениц, приставленных к ним, обучит. Окрасить ткань кто-нибудь умеет? Оказалось, что все умеют, но есть ли здесь те травы, что на крашение идут? Названия трав на 10 языках ничего Андрею Юрьевичу не говорили. Пришлось отправить ключника в город, чтобы тот привел ему специалиста по окраске тканей. На первое время у него есть краски из марены красильной, что привез Агафон, знать бы еще, как именить красить. Событие 9. Жвайгждес, звезды, дети солнца матери и, как правило, месяца отца у литовцев. Одна из важнейших звезд, Аустра. Другие звезды, сестры Аушрине, менее важны, но они, такие как Вакарине или Вакаре, вечерняя Венера, готовящая постель для Сауле, солнце Индре, Юпитер, Селия, Сатурн, Жьездре, Марс и Вайвара, Меркурий, порой встречаются в мифах также. Исаак Аргир родился в 1300 году во Фракии. Пару лет назад он перебрался в Константинополь. Ему повезло, известный ученый из Гераклии Никифор Григора, из-за нападения турок на эту провинцию, тоже сбежал в Константинополь и был там назначен императором Андроником II Артофилаксом, хранителем архивов. Именно в архиве они и встретились. Никифор согласился продолжить обучение молодого математика и астронома. Исаак вскоре познакомил ученого со своими наблюдениями за Солнцем и Луной, и вместе они составили предложение к императору о внесении изменения в календарь. Однако, даже согласившись с Григора и его учеником, Андроник II от введения этих изменений отказался из-за страха волнений, сославшись на то, что и так у него трения с патриархом и синодом. Мол, нужно в Византии порядок навести и дать народу успокоиться, но прошло уже около 3 лет и ничего не изменилось. Дела в империи шли с каждым годом, даже с каждым месяцем все хуже и хуже, и когда грек по рождению, перебравшийся в Кафу к генуэзцам, купец Агафон предложил ему перебраться на Русь и возглавить там университет, молодой и амбициозный математик, философ и астроном согласился. Через 200 лет именно такая реформа календаря будет осуществлена римским папой Григорием XIII практически на тех же условиях.